Это хорошая идея, Шикамару. Я пошлю сообщение в каждую из деревень с нашим предупреждением и предложением, сказала Цунаде, кивая Джирае. На данный момент каждый может отправиться домой и немного отдохнуть. Впереди нас ждет тяжелый путь, и мы должны быть готовы. Все кивнули и покинули ее офис, решив последовать ее совету. 00000. Поместье Хьюга, 2 часа спустя. Теперь мы видим, что Хината лежит в постели и думает о том дне, который у нее был. Она поняла, что для того, чтобы стать сильной, ей нужно измениться. Я всегда оставался позади. Слишком боялся драться и всегда нуждался в защите. Ну, не более того, она подумала. Я буду сильной, чтобы никто не беспокоился обо мне. Я стану силой природы против моих врагов и вдохновением для моих сверстников. Я добьюсь успеха, несмотря ни на что. Ее тело светилось синим, поскольку ее чакра реагировала на ее эмоции. Затем она начала засыпать, не зная, что ее чакра изменилась на темно-фиолетовый цвет. 00000. Разумный пейзаж Хинаты. Хината открыла глаза и увидела травянистую равнину со звездным ночным небом. Она смотрит вокруг с трепетом и удивлением, завороженная видом. Что это за место? Она спросила себя. Затем она услышала позади себя глубокий голос, который сказал: «Почему это твой разум, принцесса Бейкуган Хината?» Затем Хината обернулась и увидела плывущего за ней пожилого человека. Его внешность была очень хрупкой, его грудная клетка была слегка видна, его брови более выступающими, а на лице были глубокие морщины. У него тоже были седые волосы. На нем было белое кимоно с черным церемониальным кимоно с широким воротником и светло-зеленым поясом, перевязанным через правое плечо. За его спиной в сигмовидной формации плавали 9 черных сфер. Что было наиболее интересно, так это 2 рога, торчащие из макушки. «Кто ты? И что ты имеешь в виду? Это мои мысли», — сказала Хината, принимая позу Джукина. «Это именно то, что я сказал. Это то, как выглядит ваш разум», — сказал старик. «Что касается меня, меня зовут Хамура Ацуцуки, младший брат Хагорома Ацуцуки, но вы можете знать его как мудреца 6 путей». Хината была потрясена тем, что только что услышала. Легенда о мудреце 6 путей была реальной. «У него есть младший брат. Что ты здесь делаешь, Хамура-сан?» — спросила Хината. «Что ж, дитя, я здесь, чтобы пробудить твой потенциал и научить тебя использовать мою силу», — сказал Хамура. «Я прародитель клана Хьюга, и в каждом члене есть небольшой фрагмент моей чакры, но у вас более высокая концентрация моей чакры в вас. Даже ваш Бейкуган чище, чем другие в вашем клане. Используя свою силу, зачем вы передали свою силу мне, Хамура-сама?» — сказала Хината. Он сказал ей: «Перед смертью мне снился сон о великом бедствии, которое возникнет в мире, созданном моим братом. Я верю, что моя сила будет иметь решающее значение для будущих битв». Это заставило Хинату задуматься о том, о каком бедствии он может говорить. Затем она повернулась к Хамуре и спросила: «Что влечет за собой наследование твоей силы?» «Во-первых, вы претерпите некоторые физические изменения», — сказал Хамура. Это немного напугало Хинату. «Она я отрасту рога, как ты», — сказала Хината, беспокоясь о своем будущем внешнем виде. Это заставило Хамуру рассмеяться. «Нет, ха-ха, нет, у вас не вырастут рога. Единственное, что произойдет, это то, что ваши волосы станут полностью белыми, и вы также испытаете повышение уровня вашей чакры», — сказал Хамура. «Теперь о более серьезных способностях, которые вы приобретете. Перенося мою чакру Ацуцуки, вы пробудите свою собственную чакру 6 путей и развитую форму Бейкугана, Тенсигана». Затем он закрыл глаза и открыл их, открыв глаза с перекрывающимися белыми цветочными узорами и голубыми зрачками. «Тенсиган», — сказала Хината с трепетом перед такими красивыми глазами. «У этих глаз достаточно силы, чтобы соперничать с глазами моего брата Риннигана», — объяснил он ей. Хината была удивлена мощью Тенсигана. «Способности Тенсигана – это 4 благородных путей. Они подобны 6 путям Риннигана. Возможности путей следующие. Путь Шравака Архата, Шамонда. Этот путь позволяет пользователю проявить высвобождение ян в высокой мощности телекинетической манипуляции силой и телепатически общаться. Путь Пратьека Будды, Энгакуда. Этот путь позволяет пользователю проявлять высвобождение инь для управления энергетической сферой. Сфера может использоваться для различных целей, например, для управления целями, посылая ее в их тела, для чтения их мыслей, для поглощения чакры на расстоянии. путь Бодхисаттвы, Босатсуда. Этот путь дает легкий доступ к природной энергии и проявляется в форме уникального режима мудреца. Режим Саги-моди – это преобразование, при котором ваши физические параметры и возможности восприятия значительно улучшаются до тех пор, пока режим активен. Путь Будды – Тхотакида. Этот путь активирует режим чакры Тинсигана, который представляет собой усиленную трансформацию, уникальную для тех, кто обладает Тинсиганом. Внутренний путь – Найда. Этот путь позволяет проявить боевой аватар, достигая просветления. Этот метод является наиболее опасным и сложным для освоения, поскольку он может потерять свою силу и вернуться обратно к Гейкугану по колеблющейся воле, и пользователь должен понимать самих себя. «Помимо Тинсигана, вы также будете получать от меня синдзюцу шести путей», — сказал Хамура. «Эта форма синдзюцу дает полное понимание чакры, позволяя владельцу использовать все пять основных природных преобразований и в совершенстве использовать инь, ян и стихию инь-ян, а также почти бессознательное владение полетом». Хината стояла, застывшая в шоке от всех способностей, которые она развила, прежде чем стряхнуть их. Ей нужно было задать еще несколько вопросов. «Инь-ян и инь-ян, что они делают?» – вежливо спросила Хината. «Стихия инь использует духовную энергию для управления воображением, создавая форму из ничего. Стихия ян использует физическую энергию для управления жизненной силой, давая жизнь формам, у которых ее нет», – ответил Хамура. «Стихия инь-ян – это природное преобразование, сочетающее в себе стихию инь и стихию ян, для которых существует небольшая группа техник. Например, эти черные шары позади меня. Они сделаны с помощью стихии инь-ян и комбинации пяти основные свойства чакры». Хамура выставил одну перед собой, чтобы посмотреть, а что они делают. С любопытством сказала Хината. «Они могут превратить все, к чему прикасаются, в пыль, но вы должны захотеть этого. Они могут свести на нет все типы ниндзюцу, кроме тех, которые наделены силой синдзюцу», сказал Хамура. «Это также высшая форма манипулирования формой, возможность принимать любую форму. Меч, платформа, любая физическая форма, о которой вы можете подумать». Это объяснение заставило Хинату вспотеть, а затем сказать: «Это вроде как подавляет Хамура сама». Хамура рассмеялся над этим. «Да, это довольно мощно, как вы говорите», ответил Хамура. Затем Хината задала свой последний вопрос. «Хамура сама, что это за великое бедствие, о котором вы говорите?» «Я чувствую, что должна знать, во что ввязываюсь», сказала Хината, желая иметь все факты на столе, прежде чем она примет решение. «Это великое бедствие касается моей матери», заявил Хамура. «Когда я был жив, она была известна по именам: богиня кроликов, демон, всемогущий бог. Но лучше всего я знаю ее как Кагуя Цуцуки, мать чакры». Затем Хамура начал свой рассказ о происхождении нации элементалей. Как клан его матери переходил из измерения в измерение, поглощая плод чакры местных деревьев богов. Как Кагуя прибыла на эту планету во время войны. Как она поглотила плод чакры и получила Ринни-Шаринган, используя его силу, чтобы сотворить бесконечное Цукуйоми, которое захватило мир Гендзюцу, которое показало жертвам их самые сокровенные желания. Первоначально она рассматривалась как доброжелательное божество, но позже она рассматривалась как демон за ее жестокий акт превращения людей, пойманных в ловушку бесконечного Цукуйоми, в белых зицу. Как она собрала свою армию белых зицу, готовясь к встрече с членами своего клана, которые прибудут, чтобы украсть ее чакру. Она стала тираном, уничтожив всех, кто ей противостоял. В конце концов она родила бы его и его брата, у обоих была собственная чакра. Она стала ревновать к тому, что они унаследовали часть ее власти. Эта ревность в конце концов выросла до такой степени, что она не смогла принять это и слилась с древом богом, став десятихвостым, чтобы восстановить свою чакру. Он и его брат сражались с ней, и эта битва изменила землю, как они сражались с ней. Битва длилась несколько месяцев, и Хамура и Хагорома в конце концов получили возможность запечатать ее, положив конец ее ливню ужаса. Чакра Десятихвостого была запечатана в Хагорома, а его оболочка была запечатана на Луне. Прямая родословная Хамура осталась на Земле и стала кланом Хьюга, с которым он мигрировал часть клана на Луну, чтобы следить за оболочкой Десятихвостого. В конце концов, Хагорома разделил чакру Десятихвостого, используя части, чтобы создать девять биджу. Девятихвостый лис Курама, восьмихвостый Гюки Ушиани, семихвостый жук Чоми и шестихвостый слизень Сайкин. Какуа, пятихвостый конь-дельфин, Сонгаку, четыреххвостая обезьяна, Исабу, треххвостая черепаха, Мататаби, двуххвостый бакиника, и Шукаку, однохвостый тануки. У каждого был разум и своя личность. На протяжении всего своего рассказа Хината переживала несколько уровней шока. У Биджу были имена, и они не были бессмысленными демонами, которые только уничтожали. Но самым важным было то, что Биджу являются частями чакры десятихвостого. Что-то щелкнуло в ее голове. Акацуки, они собирают 9 Биджу. Вы не думаете, что они каким-то образом нашли способ получить оболочку десятихвостого, сказала Хината, боясь его ответа. К сожалению, похоже, что это так. Я больше не чувствую шелуху десятихвостого на Луне, сказал Хамура. Единственный способ удалить его, вызвать его, используя внешний путь Риннигана. Это означает, что у нас есть потенциальный пользователь Риннигана в Акацуке, сказала Хината, вздохнув. Вот почему я считаю, что Тенсиган должен появиться, чтобы противодействовать этому. Мы не можем рисковать возрождением моей матери, сказал Хамура. Затем он протягивает левую руку. Я прошу вас, принцесса Бейкуган, пожалуйста, примите мою силу и помогите защитить ваш мир от бедствий, пока не стало слишком поздно. Хината на мгновение задумалась, прежде чем твердо кивнула и сказала: я сделаю это, Хамура сама, взяв его за руку. Затем она почувствовала, как в нее вошла сила. Я благодарю вас за то, что вы приняли эту задачу. Я буду с вами на каждом этапе пути, пока вы не овладеете Тенсиганом и своим синдзюцу 6 путей, сказал Хамура. Предупреждаю, я не буду легким с тобой. Эти следующие несколько лет будут наполнены самым тщательным обучением, которое ты когда-либо испытывал. Хината решительно посмотрела на него и сказала: я не хочу, чтобы ты этого и не просила, Хамура-сенси. Я готова к этому, когда она склонила перед ним голову. Затем она начала исчезать из ее памяти. Похоже, вы просыпаетесь. Если вам нужно поговорить со мной лицом к лицу, просто медитируйте и приходите в свой разум, сказал Хамура. Затем она исчезла из ее памяти. 0000000. Усадьба Хьюга, следующее утро. В то утро Хината проснулась полна энергии. Она встала с кровати и подошла к зеркалу. Она увидела у себя на голове прядь белых волос. Затем она активировала свой бейкуган. Желая узнать, спит она или нет, она направила в глаза больше чакры. Она в шоке отскочила назад, когда ее взгляд превратился в дизайн Тенсигана. Так что это действительно не был сон, она думала. Ну, конечно, принцесса Бейкуган. Такая встреча никогда не могла быть настоящим сном, мысленно сказал Хамура, заставив Хинату подпрыгнуть от шока. Я бы посоветовал тебе не использовать Тенсиган на открытом воздухе. Не хочу рисковать, чтобы он был обнажен. Также проверьте свое тело. Она кивнула и остановила поток чакры в глазах, вернув их в норму. Затем она сняла рубашку и заметила на своем теле отметины. Рядом с ее ключицей было 6 пурпурных знаков, похожих на Магатама. Обернувшись, она увидела на своей спине пурпурный знак, похожий на Риннеган, поверх 9 пурпурных Магатам, который напоминает узор, который она видела на спине мантии Хагорома. На ее левой ладони был черный знак полумесяца. Это отметки синдзюцу 6 путей. Не волнуйтесь, форма еще не активирована. Это просто еще одно физическое изменение в результате получения доступа к ней, сказал Хамура. Хамура-сенси, есть ли кто-нибудь, кому я могу рассказать об этом? Неправильно держать все это в заперти, спросила Хината. Хамура подумал об этом, затем ответил: я считаю, что следует рассказать об этом жабе-мудрецу, ребенку Нары и вашему Хокаге. Остальным сообщат, когда придет время. Хината кивнула на это. Затем она вышла из своей комнаты и направилась в ванную, чтобы подготовиться к новому дню. 0000000. Офис Хокаге, 2 часа спустя. Теперь мы находим Хинату стоящей в офисе Цунади перед ее столом. Джирая лежит у стены рядом с Цунади. Шикамару стоит рядом с Хинатой. Шизуни ушла по делам. Доброе утро, Хината. Мне сказали, что тебе нужно срочно поделиться со мной, спросила она. Хината кивнула. Да, но это только для вас, Ушей, Шикамару и Джирая сама. Не могли бы вы попросить свой Анбу освободить комнату, сказала она, удивив Цунади, Шикамару и Джираю тем, что она их почувствовала. Не видя никакого вреда в своей просьбе, Цунади дает знак своему Анбу покинуть комнату. Затем она спросила: теперь, Хината, какую тему ты должна была обсудить? Жестом попросил Хинату заговорить. Есть кое-кто, с кем я хотела бы познакомить вас. И то, что они говорят, касается Кацуки, ответила Хината. Затем она активировала свой тенсиган, и ее тело начало светиться серебром, прежде чем призрачный Хамура показал себя другим обитателем комнаты. «Хината, кто это? Откуда он?» – спросила Джирая, немного потрясенная новыми глазами. «Меня зовут Хамура Ацуцуки, младший брат мудреца шести путей, которого зовут Хагорома Ацуцуки», – ответил Хамура, шокировав всех в комнате. «Подожди, мудреца шести путей, я думал, что это всего лишь миф», – смущенно сказал Шикамару. «Легенда моего брата очень реальна, дитя», – сказал Хамура. «Но давайте перейдем к важным вещам. Грядущее возможное бедствие и причастность к нему Хинаты». Затем он начал свой рассказ, на этот раз используя гендзюцу, чтобы показать события прошлого. В течение следующего часа Хамура изучал историю элементных наций, история Кагуи и ее последующего запечатывания, разделение ее чакры на 9 биджу, запечатывание оболочки Десятихвостого на Луне и его миграция туда, чтобы следить за ней. Он также указал на возможность возвращения Кагуи. Затем он передал свое предложение Хинате и резюмировал способности, которые она от него получит. В конце его рассказа другие обитатели комнаты были шокированы услышанным. «Десятихвостый зверь без мыслей. Он просто реагирует», — сказал Хамура. «Сама Кагуя представляет собой большую угрозу, поскольку она может использовать всю свою силу более тактически. Это будет такая неприятность», — сказал Шикамару, вздохнув. Джирая был сосредоточен на определенной части сказки. «Только пользователь Риннигана может вызвать оболочку Десятихвостого, этого не может быть». Затем он хлопнул в ладоши, привлекая внимание всех остальных. «Думаю, я знаю, кто пользователь Риннигана. Цунаде, ты помнишь тех трех сирот, о которых я заботился во время той миссии, которую мы, как Саннины, имели в стране дождя?» Она подумала об этом на мгновение, затем ее глаза расширились от воспоминаний. «Подожди, этот рыжеволосый мальчик, его глаза, правда?» – спросила Цунаде, боясь ответа Джирай. Он кивнул и ответил. «Да, у него был Риннеган. Его звали Нагата, и он был потомком клана Узумаки. Он единственный пользователь Риннегана, с которым я столкнулся за последние 20 лет. Если бы я только взял его с собой, я в Коноху, мы могли бы избежать такого исхода. Если то, что сказал Хамура-сан, правда, то Хинате придется сразиться с ним, чтобы мы победили Акацуки», — сказал Шикамару, положив руку на подбородок. Тогда Цунаде подумала и сказала: «Хината, у меня может быть дзюцу, которая поможет тебе с тренировками. Вдобавок я хотел бы растянуть предложение о том, чтобы ты стала моим учеником в медицинском ниндзюцу вместе с Сакурой». Это шокировало Хинату, прежде чем она подумала об этом и кивнула. «Для меня будет честью стать твоей ученицей», — она склонила голову перед ней, сжав одну руку в кулак, а другой прижалась к ней. «Черт возьми, это означает, что я должен серьезно относиться к тренировкам», — простонал Шикамару. «Я также отправлю сигнал всем, что осталось от членов моего клана на Луне. Нам понадобится вся помощь, которую мы сможем получить. Надеюсь, они могут помочь», — сказал Хамура. Затем он сплел несколько знаков, прежде чем часть его чакры вылетела в окно в направлении Луны. После этого Хамура исчез, вернувшись в разум Хинаты. «Эта идея оперативной группы все больше и больше кажется хорошей, Химе», — сказал Джирая, глядя на Цунаде. «Я получу письма с просьбой о встрече на высшем уровне Каге. Хината, ты нам понадобится там, чтобы Хамура мог преподать им весь урок истории, хорошо?» — сказала она, глядя на всех присутствующих. Хината кивнула на это. Затем Цунаде вытащила свиток и бросила его Хинате, которую она поймала. При виде названия техники на свитке глаза Хинаты расширились. «Цунаде, сама эта техника», — выдохнула она. «Да, дзюцу теневого клона. Возможно, вы не сможете рассылать столько спама, как Наруто, но вы можете использовать другое преимущество этой техники», — сказала Цунаде. «Передача памяти. Когда клоны рассеиваются, вы получаете все знания, которые они получают. Это отличный инструмент для обучения ниндзюцу, обучения тайдзюцу и т.д. Честно говоря, если бы Наруто знал об этом маленьком секрете, он мог бы быть таким же умным, как Шикамару». Все в комнате вздрогнули от этого. «Наруто в сочетании с умом Шикамару станет днем, когда весь ад выйдет на свободу. Хорошо, Хайме, я ухожу. Убедитесь, что у вас есть эти письма, прежде чем я уйду завтра», — сказал Джирая. Затем он выпрыгнул в окно, заставив Цунади вздохнуть. «Очень хотелось бы, чтобы он воспользовался дверью», — пробормотала она. Затем она повернулась к Гинину и Чунину в комнате. «Вы двое можете уйти на день. Хината, тебе лучше поработать, изучая этот дзюцу. Шикамару, ты приступай к тренировкам». С тех пор она получила 2 хай, и они покинули офис. Никто не заметил, как маленькая муха на книжной полке исчезла в клубах дыма. 0000000. Подземное сооружение Конохи. «И это все, что сказал Данзасама», — сказал один из его шиноби Коринни, Таруне, становясь перед ним на колени. Данза был очень зол и заинтригован информацией, которую он только что услышал. Разозлен тем, что Наруто, оружие Конохи, ушел в другое измерение, и заинтригован тем, что он узнал о том, как возникла чакра. Однако угроза того, что Акацуки возродит Кагую или Десятихвостого, обеспокоила его. Его планы относительно Конохи не могут быть реализованы, если все будет разрушено в ее стремлении вернуть всю чакру. «Хорошо, у меня есть новое задание для всего корневого Анбу. Мы должны направить все наши ресурсы на поиск и уничтожение Акацуки. Им нельзя позволить продолжать работу», — сказал Данза властным тоном. «Хай, Данза сама!» Они закричали и разошлись. «Во славу Конохи!» — сказал Данза, сидя на своем троне. Он также вспомнил того мальчика с рыжими волосами, с которым столкнулись они с Ханза, и подумал про себя. «Если я смогу получить Ринниган от него и этого Тенсигана от девушки Хьюги, то я смогу стать самым могущественным шиноби в мире». Затем он начал издавать обычный злодейский смех, который эхом разнесся по базе РАД. 0000000. База Акацуки, Амигакури. «Теперь мы находим большинство членов Акацуки, собравшихся под статуей Гида». Затем появляется Зицу и кашляет, привлекая внимание остальных участников. «Зицу, какие новости у тебя есть для нас?» — спросил Пейн. «Боюсь, это не хорошие новости, Пейн сама», — сказала белая половина высоким тоном. «Джин Чуурики Девятихвостого каким-то образом нашел способ сбежать из нашей реальности и отправился в другую», — черная половина хрипло объяснила. «Похоже, он устал от обращения в деревне. Но знаешь, что смешно? Оказывается, он был ребенком 4-го Хокаге Конохи», — смеясь, — сказала белая половина. «Они презирали сына и любили отца. У желтого Флэша был ребенок. Теперь, когда я думаю об этом, этот мальчишка выглядел в точности как он», — крикнул Дейдара. «Кто бы мог подумать, что ребенок свернет хвостом, а, Итачи?» — сказал Кисами. «Хаэн», — проворчал Итачи. «Хаэм, Ивагакури с радостью заплатил бы штраф за голову ребенка Индэми Хокаге», — Кокузу подумал. «Это помешает нашим планам. Кьюби жизненно важен для нашего плана», — нахмурился Пейн. «Не волнуйся, Пейн, если Джин Чуурики не покажется, у нас есть альтернативы, чтобы получить чакру Кьюби», — сказал Тоби, исполняя смешной танец. Черный Зицу сердито подумал. «Черт возьми, мой план по оживлению матери оказался неудачным, так как сопляк Кьюби отправился в другое измерение. Но я могу подождать, я был терпелив на протяжении веков. Но я должен задаться вопросом, как это удалось, он все равно путешествует в другое измерение. Тем более, что только мать должна иметь такую возможность. Хорошо, пока мы продолжим нашу 3-летнюю подготовку, прежде чем приступить к дальнейшим поискам Джин Чуурики», — ответил Пейн. «Используйте это время, чтобы тренироваться, собирать средства или делать все, что вам нужно. Это собрание откладывается». Затем все члены Акацуки уклонились от света. 0000000. База Орочимару, Атагакури. «Мы находим Орочимару сидящим на троне», — Акабуто преклонил колени перед ним. «Хаэм, это интересная новость, которую ты принес мне, Кабуто. Это все, что ты хочешь сказать?» — спросил Орочимару. «Да, Орочимару сама. Это все, что я смог получить от моего контакта в Акацуки. У нас есть 3 года, прежде чем они сделают шаг», — сказал Кабуто, прежде чем хихикнуть. «Наруто-кун действительно умеет удивлять людей». Затем они услышали шаги и увидели, как Саски входит в тронный зал. Он был одет только в шорты, так как до этого прошел некоторую физическую подготовку. «Что это было, Наруто?» — спросил Саски. «Почему, Саски-кун, оказывается, твой друг Наруто покинул Конаху», — хихикнула змея, когда он сказал это. «Довольно удивительно, не правда ли?» — Саски посмеялся над этим, сказав: «И он был так непреклонен, вернув меня в деревню, лицемер». Затем Саски покинул тронный зал, намереваясь продолжить обучение. «Ха, следующие несколько лет будут довольно интересными, не так ли, Орочимару сама?» — спросил Кабуто. «В самом деле, они Кабуто. «В самом деле, они», — ответил Рачимару, заинтригованный тем, что будет дальше. 0000000. Коноха, 3 года спустя. Эти последние 3 года были действительно большим опытом для Хинаты. Она выросла с жалких 4-6 до среднего 5-6. Ее волосы теперь были полностью белыми, и она также приобрела заметные мышцы. Изменилась и ее личность. По мере развития она становилась все более уверенной в своих силах, и ее друзья тоже это заметили. Она также преодолела свою влюбленность в Наруто, понимая, что он был для нее больше старшим братом, чем любовником. Изучив дзюцу теневых клонов, она смогла вызвать 20 клонов с ее текущими запасами. Она использовала каждый год, чтобы сосредоточиться на различных аспектах своего обучения, таких как ниндзюцу, ката нежного кулака, способности тенсейгана и т.д. В течение первого года она разделила своих клонов, чтобы практиковать манипуляции с элементами и изучать ниндзюцу из каждого из 5 элементов. Хамура также упомянул, что для нее можно было использовать субэлементы, но только после того, как она закончила свое обучение манипуляциям с элементами. Она также начала свое обучение у леди Цунади. Она изучала базовые техники исцеления, такие как техника мистической ладони и техника широкого исцеления. Хината также усовершенствовала свой стиль «мягкий кулак», заставив себя овладеть некоторыми передовыми техниками, такими как 8 триграмм 64 ладони, 8 триграмм вращающихся небес и 8 триграмм вакуумной ладони. Она даже разработала свои собственные техники, такие как защита 8 триграмм 64 ладони, которые предлагали наступательные и защитные способности, посредством которых она испускала постоянный поток чакры из своих ладоней, которые превратились в чрезвычайно тонкие, острые лезвия. На второй год Хамура начала обучать обычным техникам синдзюцу, синдзюцу 6 путей и тенсиган. Она попросила использовать лес смерти, так как это обеспечит ей уединение, в котором она нуждается. Цунади согласилась с просьбой, понимая необходимость хранить такие техники в секрете от простых людей. Это также удвоилось как тренировка выживания из-за большого количества опасных животных и растений в лесу. Он также был наполнен природной энергией из-за того, что первый Хокаге вырастил его своим деревянным стилем. Ей потребовалось 2 месяца, чтобы достичь режима мудреца. Он принял форму темных отметин над его бровями и нижними веками и темной слезы посередине ее лба. Благодаря своему тенсигану она могла войти в него почти мгновенно. Физический прирост, который он дал ей, сделал ее мягкий кулак еще более смертоносным, поскольку она могла отбросить кого-нибудь одним тычком. Она также смогла почувствовать всю деревню и определить определенных людей. Синдзюцу 6 путей было на шаг выше этого. Увеличение силы было безумным. Она могла в одиночку поднять 2 этих гигантских дерева. Было весело практиковаться с летными способностями. Возможность парить и касаться неба была захватывающий дух. Она знала, что 3-й Цучикаге тоже может летать, и ей было бы смешно увидеть его реакцию, что она тоже могла. Ее способность к восприятию также получила положительный эффект, как будто теперь она могла чувствовать весь мир. Со сферами поиска истины тоже было весело экспериментировать. В основном она превращала их в щиты и посохи Бо для Букидзюцу. Она также могла запустить их на большой скорости. Что касается техник 4 благородных путей Тенсигана, она смогла овладеть путями Шамонда, Ингакуда и Басацуда примерно за 3 месяца. Она могла использовать путь Хотоки до около 30 минут и пыталась увеличить это время. В этой форме ее скорость резко возросла. Также она смогла проявить руки чакры, которые она могла использовать, чтобы захватывать и поднимать несколько объектов. Что касается пути Найда, Хамура посоветовал ей не трогать его, пока не достигнет необходимой самореализации. Затем она провела 3 и краткий год, совершенствуя изученные методы. Она также закончила свое обучение у леди Цунади, изучив некоторые более продвинутые лечебные дзюцу и операции. Она взяла скальпель чакры, который можно было использовать в атаке, разрезая ткани и сухожилия от ударов, делая жертву неподвижной. Леди Цунади также позволила Хинате подписать контракт о вызове слизней. Помимо обучения, в Коноху снова приехали экзамены на Чунина. Именно там полгода назад проводилось собрание Гакаге, на котором обсуждалось Акацуки. Его держали там, чтобы информация не просочилась. По просьбе Цунади Хината присутствовала вместе с Джирой и Шикамару. Воспоминания 6 месяцев назад, конференц-зал Конохи. Мы находим Цунади, Джираю и Хинату сидящими в конференц-зале вместе с остальными Каге и их сопровождающими. На сиденье Мизукаге сидела Мейтируми, пятый Мизукаге. Она высокая, стройная женщина со светлой кожей. У нее зеленые глаза, каштановые волосы до щиколотки, уложенные в елочку сзади, завязанный на вершине узел, завязанный темно-синей лентой, и четыре челки спереди. Две короткие челки, одна закрывает правый глаз, а две длинные, пересекаются на груди, чуть ниже подбородка. На ней темно-синее платье с длинными рукавами ниже колен. Кажется, что он закрывается спереди на молнию и остается открытым спереди справа от талии. Платье закрывает только верхнюю часть рук и нижнюю часть груди. Под ней она носит сетчатую броню, которая покрывает немного больше ее верхней части тела, чем платье. Она также носит юбку того же цвета, что и ее платье, и под ней сетчатые леггинсы, доходящие до колен. Вокруг ее талии она носит пояс с мешочком, прикрепленным к спине слева, а также сандалии на высоком каблуке, щитки, доходящие до колен, темно-синий лак для ногтей на пальцах рук и ног и фиолетовая помада. Ее сопровождающими являются ее заместители, Ао и Чиуджура, недавнее дополнение к семи ниндзя-фехтовальщикам Тумана. В кресле Райкаге находится непослушный, четвертый Райкаге. У него темная кожа, крупное мускулистое телосложение, белые волосы зачесаны назад, небольшие усы и бородка. Его лицо имеет ярко выраженные скулы и впадины для слез под глазами, а также заметную складку на лбу. У него заостренные клыки, а его верхняя губа имеет более темный оттенок, чем нижняя. Он носит белое хари без рубашки под ним. Он также носит золотой пояс на талии с вырезанным в центре лицом кабана, черные брюки с разорванными концами, щитки ниндзя Кума и сандалии Шиноби. Его сопровождающими являются его брат-убийца Би, восьмихвостый Джинчурики и Даруи из Черной Молнии. На троне Цучикаги находится Анаки обеих весов, третий Цучикаги. Это был очень невысокий старик с треугольной бородой и угловатыми усами, большим красным носом и густыми бровями. Верхняя часть его головы была полностью лысой, хотя у него были длинные белые волосы на нижней половине головы, которые были уложены в традиционную стрижку чинмаги, задняя часть которой была перевязана желтой лентой в пучок. На Анаке было зелено-желтое пальто с красным воротником. Под ним он был одет в традиционную одежду Ивагакури, соответствующую светло-зеленой версии бронежилета и сетчатой брони Ивагакури. Однако у него были оба рукава рубашки, но единственный лацкан оставался на правом боку. Наряду с этим он носил сандалии. Его сопровождают внучка Курацучи и Акацучи, его щит. И, наконец, на троне Казекаги был Гаара из пустыни, пятый Казекаги. У него светлая кожа, зеленые глаза и короткие каштановые волосы. Большую часть жизни у него колючие волосы, но к зрелому возрасту они расчесываются и разделываются направо. У него отсутствуют отчетливые зрачки или брови, над последними из которых иногда смеются другие. У него были черные кольца, похожие на тануки, вокруг глаз и кандзи любовь на левой стороне лба. Он носит малиновое пальто с длинными рукавами и длинные темные брюки с парой. Поверх пальто он носит два ремня с пряжками, серый жилет, удерживаемый одним ремнем через левое плечо, и два ремня с пряжками, которые он также использует для ношения своей тыквы. Его сопровождающими являются его брат Канкура и его сестра Тимари. Увидев, что все гости расселены, Цунади решает начать. «Приветствую, мой товарищ Каге», — поприветствовала она их, — «я благодарю вас за то, что вы пришли на эту встречу как можно скорее. Что ж, это должно быть очень важно, если вы созвали встречу с Гакаге, леди Хакаге», — уважительно сказал Гаара. «Да, так почему бы тебе не рассказать нам, почему ты собрал нас вместе, принцесса Цунади», — сказал Анаки. «Мы хотели бы устранить угрозу Акацуки», — сказала она остальным Каге, привлекая их внимание. Мэй с любопытством спросила, а какой именно угрозой они обладают. У Цунади было серьезное выражение лица, когда она сказала им, они стремятся поймать хвостатых зверей и объединить их всех в то, чем они когда-то были, десятихвостым. Это шокировало других Каге и их сопровождение. «Что?» – закричали оба Биджу, присутствовавшие во время встречи. И Гаара, и Би вздрогнули. «Невозможно! Нет такой вещи!» – крикнула, а Наки и Мэй согласно кивали. «На самом деле, братан, Гюки говорит, что они говорят правду», – сказал Би, удивив А, что он не читал рэп. «В самом деле, Шукаку также подтверждает их заявление», – сказал Гаара, согласно кивая. «У нас есть кто-то, кто может предоставить вам доказательства наших заявлений», — сказал Шикамару. Увидев, что все кивают головами, он поворачивается к Хинате. «Ты на Хинате?» Хината согласно кивает. Затем она активирует Тенсиган, и ее тело ненадолго светится серебром, прежде чем появляется призрачная фигура Хамуры. При виде Хамуры Гаара и Би снова вздрагивают. Все остальные были встревожены прибытием этого новичка. «Кто ты?» – спросила Мэй. «Привет, Гакаге. Не нужно волноваться», – сказал Хамура. «Меня зовут Хамура Цуцуки, младший брат мудреца шести путей». Как только он это сказал, Би и Гаара снова вздрогнули. Затем они создали клонов, которые затем трансформировались в миниатюрные версии Шукаку и Гюки. «Дядя Хамура!» – радостно крикнул Шукаку. «Рад снова тебя видеть. Полагаю, эта девушка твоя наследница», – сказал Гюки расчетливым взглядом. Остальные Каге и их сопровождающие были потрясены личностью незнакомца. Их также удивила реакция Биджу. «Ах, молодой Гюки и молодой Шукаку, вы выросли. Я помню, когда вы были еще маленькими детьми», – проворковал Хамура. Обе Биджу покраснели. «Кашель, мы можем понять, что вы хотите сказать, Хамура-сан», – спросила Мэй, любопытствуя о младшем брате мудреца. «Ах да, давайте не будем больше откладывать», – кивнул Хамура. «Позвольте мне рассказать вам историю о том, как чакра появилась в этом мире». Затем Хамура начал свой рассказ, используя гендзюцу, чтобы показать всем произошедшие события. Потребление его матерью плода чакры и использование ее силы. Его рождение вместе с братом. Его мать ревновала к тому, что у них есть чакра, и она нападает на них, чтобы украсть ее. Ее слияние с древом богом, став десятихвостым. Он и его брат борются с ним, и это длилось месяцами. В конце концов они запечатывают его, отделяя чакру от тела и запечатывая внутри Хагорома. Захват его шелухи на Луне и создание девяти биджу. И, наконец, миграция на Луну с некоторыми членами клана Цуцуки с Земли. Он также напомнил им, что только пользователь Риннигана может вызвать оболочку Десятихвостого. Остальные Каге и их сопровождающие были шокированы этой новостью. Проявление силы Десятихвостого и Кагуи не было поводом для шуток. Тревожил и тот факт, что легендарный Риннеган снова появился. «Вот почему я тренирую принцессу Бейкуган», — сказал Хамура. «Возрождение Риннегана и возможность возрождения моей матери слишком опасны для случая». Обладая этой информацией, Шикамару предложил сформировать оперативную группу. «Она сосредоточена исключительно на выслеживании и уничтожении Акацуки», — сказала Цунаде. «Он будет составлен из лучших шиноби наших деревень и тех, кто может работать вместе». Другой Каге кивнул на это. «Это нечто большее, чем все наши деревни. Я поддерживаю тебя, принцесса Цунаде», — сказала Наки. «Наверное, лучше всего, чтобы наши деревни объединились против этой проблемы», — сказал Гаара. «Если их целями являются джинчурики, мы, вероятно, должны защитить их», — предложила Мэй. «Я согласен с Мизукаге. У меня даже есть идеальное место, чтобы спрятать их», — сказала. «Вы смогли идентифицировать кого-нибудь из членов Акацуки, и сколько джинчурики осталось?» «Из членов Акацуки мы подтвердили личности шесть», — сказал Шикамару. Затем он положил шесть папок на стол, позволяя другому Каге взглянуть. «Из пятерых, которых мы определили, есть Итачи-убийца родов и Кисами, Бесхвостый Биджу. Эти двое обычно встречаются вместе», — сказала Хината. «Следующая пара — безумный бомбардировщик Дидара и Сосари из Красного Песка. И последняя пара, Какузу и Хидан, их называют комбо-зомби из-за того, что Какузу использовал технику страха земли, а Хидан – джашинист. Эти двое, вероятно, будут второй парой, с которой будет сложнее всего иметь дело, после Кисами и Итачи. Из того, что удалось собрать моим знакомым, только один хвост, три хвоста, восемь хвостов и девять хвостов остались незахваченными», сказал Джирая. Другой Каге кивнул, соглашаясь с этим. «Я хотел спросить, где Наруто?» спрашивает Гаара, гадая, где был его первый друг. «Я вообще его не видел с тех пор, как въехал в деревню». При этом вопросе все в комнате из Конохи вздрогнули, затем посмотрели на вопрос Гаары с грустью. Затем Шикамару сказал: «Наруто Узумаки покинул деревню Скрытого Листа». При этом Гаара, Тимари и Канкура выглядели потрясенными. «Ни за что. Этот маленький коротышка, который всегда кричал о том, что он Хокаге, покинул лист», — недоверчиво сказала Тимари. «Кто этот Наруто Узумаки, о котором вы все говорите?» — спросила Наки, приподняв бровь. Вздохнув, Цунаде сказала: «Наруто Узумаки, Джинчоурики Кьюби. Его жизнь в Конохе была не такой уж большой. После нападения на Кьюби его статус просочился наружу. Из-за всех смертей, причиненных Кьюби, жители деревни перенесли всю свою ненависть на Наруто, оставив его изолированным и презираемым, сказала Хината. Взрослые и дети из нашей академии плохо относились к нему. Я думаю, ему наконец-то надоело, и он решил избавиться от источника своей боли. Вы смогли найти, куда он пошел? Спросила. Он в большой опасности из-за Акацуки. В том-то и дело. Наруто больше не в нашем измерении, сказала им Шикамару, что смутило всех не из Конохи, кроме двух Биджу. Что значит не в нашем измерении? Смущенно спросила Мэй. Ах, вот что я почувствовал пару лет назад. Курама, должно быть, использовал дзюцу разлома измерений, чтобы переместить своего хозяина в другое измерение, сказал Шукаку. Все остальные смущенно посмотрели на это заявление. Да, я слышала, как Наруто-кун выкрикнул это до того, как перед ним появился портал, сказала Хината. Что это вообще было за дзюцу? Это было дзюцу, которому нас научил отец, чтобы спастись из этого царства, сказал Гьюки. Если бы мы когда-нибудь оказались в опасности, мы могли бы использовать ее, чтобы найти безопасность в другом измерении. Почему никто из вас не использовал его до сих пор? Спросил Джирая, с любопытством глядя на них. В этом никогда не было необходимости. До тех пор, пока этот проклятый Хаширама не поймал нас в ловушку и заключил в клетку, как диких животных. О-о-о! Как я хочу разорвать его в клочья, сердито сказал Шукаку. Означает ли это, что вы можете найти и вернуть Наруто для нас? Спросила Мэй с любопытством. Прежде чем они успели ответить, Хината вставила. Нет, мы решили оставить Наруто-куна. Он вне досягаемости Акацуки, поэтому нет смысла тащить его сюда. Дайте ему свободу. Остальные Каге были удивлены ее вспышкой, но понимающе кивнули головами. Да, да, оставим номер 9. Я уверен, что он будет в порядке. Я уверен, что с ним все будет в порядке, отчитала Би. Это заставило Даруя застонать. Пчелка, что я сказал об этом проклятом рэпе? Сказала А, затем он схватился за голову Би рукой. Возьми железный коготь в наказание. Ой, ой, остынь, братан, сказал Би, пытаясь вырваться из рук А. Остальные обитатели комнаты покрылись потом. Продолжаем. Мне нужно, чтобы вы все прислали список шиноби, которых вы будете рекомендовать для оперативной группы, сказала Цунаде. Остальные Каге кивнули. И как мы должны это назвать? Это уже прикрыто, Химе. Эта группа будет известна как подразделение союзных сил шиноби, сказал Джирая. Все остальные согласно кивнули. Когда все уладилось, собрание подошло к концу, и все разошлись по своим местам отдыха. Конец флэшбэк. После встречи шли экзамены на Чунина. Хината в итоге прошла вместе с другими новичками. На этот раз их всех повысили до Чунинов, вместо того, чтобы сдать экзамен только одному. 00000. Тренировочная площадка Хьюга, утро. Теперь мы находим Хинату в ее семейном тренировочном поле, щадя Ниджи. У обоих был активен Бейкуган. На обоих были черные тренировочные сапоги. 8 3 грамм 64 ладони. Крикнул Ниджи, выставляя пальцы вперед на высокой скорости. Защита 8 3 грамм 64 ладони. Крикнула Хината, размахивая руками, создавая дугообразные потоки чакры, которые сформировали барьер, блокируя удары Ниджи. Когда Ниджи закончил, она сократила дистанцию с формированием чакры в руках. Она кричала: «Кулаки-близнецы, львиные кулаки!» Когда чакра в ее руках приняла форму льва, она ударила Ниджи в центр двумя руками, сбив его с ног. Затем она подняла ладони, чтобы нанести еще один удар, прежде чем Ниджи сказал: «Я сдаюсь Хинате сама». Затем она расслабилась и протянула руку, чтобы поднять Ниджи. Он взял его и встал, прежде чем поклониться Хинате. Затем они услышали аплодисменты и обернулись, чтобы увидеть стоящего там лорда Хиэши. «Замечательная работа вам обоим. Хината, я так горжусь тем, как далеко вы продвинулись», сказал Хиэши. «Ниджи, я уверен, твой отец будет гордиться тем, насколько ты силен. 16 лет, а ты уже джонин. Спасибо, отец», сказала Хината, кланяясь. «Спасибо, Хиэши сама», сказал Ниджи, тоже кланяясь. «Я пришел сказать вам, что леди Хокаге просила вас явиться в ее офис», заявил Хиэши. И Хината, и Ниджи кивнули и ушли переодеваться. 00000. Офис Хокаге, 1 час спустя. Теперь мы находим команду Гая, команду 8, команду 10, Какаши и Сакуру, стоящих перед Цунаде в ожидании ее инструкции о том, что делать. У всех тоже произошла смена гардероба. 1. Они также носили новые повязки на голову с Кандзи Асфу. Доброе утро всем. Сначала я хотел бы познакомить вас с новым дополнением к Асфу, Сай. Он будет в команде Какаши, сказала Цунаде, указывая на другого обитателя комнаты. У него короткие прямые черные волосы и темные глаза, которые контрастируют с его полупрозрачной бледной кожей. На нем короткая черно-серая куртка с красными бретелями. Он также носит на спине танты без подсказок. Остальная часть его наряда состояла из рубашки с высоким воротником, черных штанов, сандалий шиноби и перчаток с обнаженными указательным и большим пальцами. «Всем привет, меня зовут Сай», — сказал он мягким тоном. «Я владею дзюцу в стилях земли, воды и огня. У меня также есть свое уникальное чернильное ниндзюцу, которое я могу добавить». Остальная часть группы кивнула. «А теперь перейдем к вашим заданиям», — сказала Цунаде, возвращая их внимание. Команда 8 и команда Какаши отправятся в Сунагакуре. Дейдара и Сосари были замечены недалеко от деревни. «Тебе будет помогать Шиноби Суна. Мы займемся этим, Цунаде сама», — сказал Какаши, и Куринай согласно кивнула. «Команда Гай и команда 10 отправятся в Киригакуре. Вы должны помочь Мизукаге и ее силам в повторном запечатывании Санби», — заявила Цунаде. «Шизуни присоединится к вам на этой встрече. Хай, Цунаде сама. Мы поможем Кири с нашим пламенем молодости», — крикнул Гай, вспыхнув юношеским пламенем. «Приходите, команда, давайте поскорее». Затем он выпрыгнул в окно. «Все, кроме Ли, у Гая капельки пота. Такой молодой. Я должен последовать его примеру», — закричал Ли, тоже загорелся. Затем он выпрыгнул из окна вслед за Гаем. «В любом случае, у вас всех есть час на подготовку, прежде чем отправиться в путь», — сказала Цунаде. «Сделаем так, чтобы люди работали. Хай Хокаге сама», — все кричали, отдавая честь. Затем все покинули комнату и вернулись домой, чтобы подготовиться к своим заданиям. «Похоже, это начинает Хамура-сенси. Будем надеяться, что все получится», — подумала Хината. «Да, Хината, будем надеяться. Потому что, если моя мать вернется, все может быть потеряно», — сказал Хамура серьезным тоном. Затем ее мысли переместились к пропавшей подруге. «Наруто Аники, надеюсь, с тобой все в порядке. Надеюсь, ты нашел то счастье, которого не хватало». Конец. Глава 8. Глава 8. Заземление. Алфея, следующее утро. Мы находим Наруто и девочек, сидящих на скамейках, совсем недовольных тем, что пришлось отдать кольцо Трикс Стелле, в то время как Курама лежал на голове Наруто. Теперь они все думали, как вернуть семейную реликвию Стеллы. «Человек, что мы собираемся делать?» — громко спросила Муса, наклонившись вперед, опершись локтями на колени и положив голову на руки. «Да, как мы вернем кольцо Стеллы?» — спросила Рокси, разочарованная. «Вероятно, нам следует просто сообщить властям. Это наиболее логичный путь», — сказал Тикна. «Я говорю, что мы идем туда, врываемся в их комнату и забираем кольцо», — сказала Стелла с решительным выражением лица. «Я согласен со Стеллой», — яростно сказал Курама. «Стелла, это ужасная идея», — ошеломленно сказала Флора. «Да, у тебя могут быть серьезные проблемы», — сказала Аиша. «Ребята, мы можем сосредоточиться на получении кольца позже, после уроков», — сказал Наруто. «Я собираюсь уйти. Сегодня у меня свободный день. Подожди, я пойду с тобой. Я пойду в библиотеку», — сказала Блум. «Мне все равно нужно поговорить с тобой о чем-то». Наруто пожал плечами, сказав «конечно», и они двое ушли, но не раньше, чем Стелла и Рокси поцеловали его на прощание. Остальные обитатели были шокированы поведением Стеллы, но ничего не сказали. Курама усмехнулся, прежде чем последовать за ними. Когда они шли по коридору, Наруто спросил: «Так о чем ты хотел поговорить?» «Итак, мне снились сны об этой женщине», — сказала Блум. «Она появлялась в моих снах со словами «Найди меня, Блум» или «Моя милая Блум», и я чувствую, что должен знать ее, но это просто не впечатляет». «Как долго эти сны происходили?» — спросил Наруто. «Это случилось однажды после того, как я пробудила свои силы, но я отмахнулась от этого», — ответила она. «Но с тех пор, как мы пришли в Магикс, они стали появляться часто». «Что вы думаете об этом, Кураме?» — спросил его Наруто. «Кажется, что кто-то пытается с ней связаться», — сказал Курама. «Может, кто-то был связан с ее прошлым». Пожав плечами, он вернулся к печати. Наруто кивнул в ответ на эту идею, Затем сказал: «Может, он прав, но сейчас у нас недостаточно доказательств». Блум кивнула, когда Наруто спросил ее: «Так зачем ты собираешься в библиотеку?» «Я собираюсь посмотреть, смогу ли я найти ее в любой из библиотечных книг», сказал ему Блум. «Надеюсь, я смогу узнать, кто она». В конце концов они достигли библиотеки, где Блум поцеловала Наруто в щеку и попрощалась. Затем Наруто вышел наружу, прежде чем задуматься. «Привет, Курама. Как насчет того, чтобы отправиться в облачную башню и поговорить с директрисой о возвращении кольца?» — подумал Наруто. «Да, это, вероятно, лучший путь. Хотя я думаю, что мы должны просто победить этих ведьм и забрать кольцо», — ответил Курама жаждущим битвы тоном. Покачав головой в ответ на выходки Курамы, Наруто направился к транспортному автобусу. 00000. Облачная башня. 2 часа спустя. Теперь мы находим Наруто стоящим у входной двери облачной башни. Он сильно постучал в дверь и подождал несколько секунд. Произошла вспышка, прежде чем перед ним появилась проекция женщины. Она очень высокая, с бледно-зеленовато-белой кожей и крючковатым носом. У нее пурпурные волосы, зачесанные вверх по форме, подобные остроконечным шляпам, которые носят сказочные ведьмы, с 2 более светлыми фиолетовыми прядями по бокам. Она носит сильный макияж вокруг глаз и носит темно-фиолетовое платье до щиколотки с высоким воротником и темно-фиолетовые туфли. «Могу я узнать, что вы делаете перед моим школьным юношей?» — спросила она суровым тоном. «Привет, меня зовут Наруто. Вы, наверное, директриса Гриффин?» — спросил Наруто. «Да, я могу узнать, что вам нужно от меня», — Гриффин ответил. «Если ты не против, можем поговорить в твоем офисе?» — он спросил. Не видя вреда в подшучивании над мальчиком, Гриффин кивнул. Проекция исчезла, и двери открылись, впуская Наруто. Он продолжал идти несколько минут, прежде чем подняться в широко открытый зал. Там он увидел, что его ждет директриса Гриффин. «Приветствую, Наруто. Давайте перейдем в мой офис для этого разговора», — сказал Гриффин с приветственной улыбкой. Наруто кивнул и последовал за ней в офис. 00000. Офис Гриффина. 13 минут спустя. Теперь мы находим мисс Гриффин и Наруто, сидящих за ее столом. Оба пьют заранее приготовленный чай. «Теперь, когда нам удобно, как насчет того, чтобы добраться до того, для чего вы пришли сюда?» — спросила она его. Кивнув, Наруто пересказал вчерашние события. Трик с обманом обманывают Стеллу на ложном свидании и захватывают ее. Противостояние клуба Винкс и Трикс из-за Стеллы и ультиматум Трикс. «Итак, вы видите, я просто хочу вернуть кольцо Стеллы. Это драгоценная реликвия для семьи Стеллы, и я хотел бы избежать конфликта, если возможно», — сказал Наруто в конце своего рассказа. Гриффин подумал и кивнул. Затем она сказала: «Я могу вызвать сюда Айси, Дарси и Сторми. Они самые шумные из наших пожилых людей, что затрудняет их контроль. Вам придется убедить их вернуть кольцо словами или силой». Увидев, что Наруто соглашается, она использовала интерком, чтобы позвонить Трикс в ее офис. 00000. 15 минут спустя. Дверь в офис открылась, обнажив Трикс в их повседневной одежде. На Айси была светло-голубая майка с открытой спиной и расклешенным воротником, мини-юбка чуть более темного синего цвета с тонким поясом с бриллиантами, который свисает с ее талии, и ярко-синие сапоги на высоком каблуке до колен. На Дарси был лиловый топ с пурпурным кольцевидным узором, обнажающим ее живот и прикрепленный к пурпурному колье, которое она носит на шее, и пурпурные брюки-клеш с небольшим разрезом над ее щиколотками, открывающим более светлый сиреневый цвет, области черные каблуки с острыми пальцами ног. Еще она носит маленькие желтые очки. И, наконец, Сторми надела кроп-топ цвета фуксии без лямок, поскольку единственное, что удерживает его, это прикрепление к соответствующему колье цвета фуксии через маленькое металлическое кольцо, которое находится в центре ее топа, фиолетовая мини-юбка, привязанная к ее талии, и соответствующие фиолетовые сандалии на высоких каблуках. «Вы вызывали для нас директрису Гриффин?» — спросила Дарси, еще не замечая другого человека в комнате. «Да, мы были вроде как в середине. Эй, что он здесь делает?» — начала Сторми до того, как она заметила Наруто, привлекая к нему внимание другой Трикс. «Молодой Наруто обратил мое внимание на тот маленький трюк, который ты проделал вчера», — сказал Гриффин. «К счастью, его здесь нет по какой-либо злой причине. Он просто хочет вернуть кольцо солерианской принцессы». «Да, так что просто отдай кольцо, и у нас не будет проблем», — сказал Наруто с усмешкой. «Ни за что. Зачем нам вообще его возвращать?» — сердито сказала Сторми. «В самом деле, ты охотно отдал нам кольцо», — сказала Дарси, и Айси согласно кивнула. «Да, после того, как ты угрожал жизни моих друзей в обмен на это», — прорычал Наруто. Его глаза стали кровоточащими, отчего Трикс вздрогнула. Затем он успокоился и сказал: «А как насчет этого? Я буду драться с тобой 3-1, и победитель получит кольцо. Это приемлемо?» Трикс немного подумала, прежде чем кивнуть. «Да, мы тебя возьмем. И на этот раз ты не сможешь нас одолеть», — взволнованно и дерзко сказал Сторми. Айси и Дарси кивнули, соглашаясь с этим мнением. Повернувшись к директрисе Гриффин, он спросил: «У вас есть где-нибудь, чтобы мы могли сражаться?» «Да, конечно. Класс боевых искусств должен быть открыт прямо сейчас. Я даже приглашаю студентов посмотреть. Вероятно, это будет для них отличным опытом», — ответила она, вставая и направляясь к двери. Остальные пассажиры кивнули и последовали за ней. 0000000. Боевой класс. 15 минут. Они вошли в класс боевых искусств, и мисс Гриффин попросила других учителей привести всех учеников туда для классного представления. Затем она заняла свое место среди студентов. Наруто и Трикс заняли свои места на поле боя. Рядом с полем стояла учительница боевых искусств, мисс Гудвич. Эта женщина средних лет, у нее очень светлые волосы, собранные в пучок, с завитком, спускающимся с правой стороны лица. У нее ярко-зеленые глаза и тонкие овальные очки. У нее свисающие серьги бирюзового цвета, которые сочетаются с подвеской на ее воротнике. На ней белый плиссированный топ с длинными рукавами, широким вырезом замочной скважины и манжетами с перчатками, которые расширяются складками на запястье. Нижняя часть ее тела прикрыта черной юбкой-карандаш с высокой талией с бронзовыми пуговицами и черно-коричневыми чулками. Она носит черные ботинки с бронзовым каблуком и плащ, фиолетовый внутри и черный снаружи. Крой накидки стилизован под пламя и стрелы, а сзади – ряд ромбовидных бронзовых бусин. Над этой линией бус появляется эмблема диадемы, которая является ее личным символом. «Хорошо, студенты, сегодня у нас особенный матч», – закричала она, чтобы ее услышали все студенты. «У нас есть наши лучшие старшие, Трикс против нашего гостя Наруто Намикадзе. Этот бой будет длиться до тех пор, пока не победит одна из сторон. Готовы ли обе стороны?» Увидев кивок Наруто и Трикс, она кричит: «Начать!» «Осы пятих сук, Наруто!» — крикнул Курама с печати. «Верно!» — он подумал. «Теневой клон джитсу!» Появился один клон Наруто и бросился вперед, в то время как оригинал остался позади. Клон подпрыгнул, сделал глубокий вдох и применил дзюцу огненного шара в Триксе, заставив их разбежаться. «Сестры, бейте сильно и быстро! Бомбардируйте его, пока он не успел нанести ответный удар!» — крикнул Дарси. Ведьмы собирали энергию для своих заклинаний и кричали: «Холодный натиск, бурное безумие, темная туманность». Обрушив на клона комбинацию льда, мини-штормов и теней, вызвав взрыв, который рассеял его. Как только он рассеялся, они обратили свое внимание на основное тело и увидели, что он держит пурпурный шар, окруженный несколькими кольцами. «Расинрингу!» — крикнул он, бросая в них шар. «Темный гром, тень пламени, ледяной купол!» — кричали три ведьмы. Сторми и Дарси отправляют атаки в ответ, в то время как Айси устанавливает защитный купол. В результате столкновения методов произошел мощный взрыв, поднявший кучу пыли. Тем временем на трибунах группа студентов болела за Трикс. В частности, двое студентов беседовали о драке. Одна, бледная девушка с веснушками, серыми глазами и короткими бордовыми волосами с длинной синей полосой, которую отделяют несколько бусинок от остальных волос. Она носит потрепанную белую рубашку с наклейкой с тыквой посередине, серую рубашку под рубашкой и черный жилет, закрывающий то и другое. Ее черная юбка имеет серый слой и поддерживается двумя ремнями, белым и темно-красным соответственно. Под юбкой она носит темно-красные леггинсы. У нее черные сапоги по колено с серыми ремешками. Еще на ней были наручники серого цвета.